Часть вторая. Райнер обхватил себя руками и задумался. В такой позе он приоткрыл свой правый глаз. В тот же момент в центре его черного глаза начала светиться красная пятиконечная звезда. Это пара глаз, которая игнорировала его волю и сводила его с ума, убивая важных для него людей. «Эти проклятые глаза... Я проклят!» Но Люсиль сказал, что Феррис освободилась. Другими словами, был ли способ решить проблему с проклятием на этой паре глаз? Нет, если он будет так думать, это уж слишком оптимистично. Но исходя из слов Люсиля, он, похоже, что-то знал. «И это то, о чем я не знаю». «Но это... что же это?» Тихо пробормотал Райнер. С этими словами он продолжил раздумывать над своей первой встречей с Люсилем. Это место, где был тот монстр. Это странная сцена. Там была пустота. То место было заполнено ничем. Как будто изолированное от реальности темное глубокое ничто, где не видно даже дно, заполнило все вокруг. Но лишь глаза Райнера могли видеть это. Даже если это были Феррис, Ирис и дворецкие семьи Эрис, они не могли ничего увидеть. Затем он предположил, что это видят только обладатели Альфа-Стигмы, но Ароа тоже ничего не видел. Тогда что же это было? И Ароа и я... Наши глаза видели различные вещи. Что же это значит? Слишком много вещей, о которых он должен был подумать. Даже этот вопрос следовало расследовать более серьезно. Но я был подавлен всего из-за одного предложения Люсиля. «Уродливый монстр видит сны, которые невозможно воплотить в реальность?» «Сны, которые невозможно осуществить», — так ему сказали. «Ты должен знать, твои чудовищные руки, запятнанные свежей кровью, не могут ничего удержать, не могут ничего заполучить». Да, это верно. Мои руки не могут ничего удержать. Но даже так, я всегда кричу в своем сердце. Я не хочу быть один, я кричу. Хочу прикасаться к другим, хочу быть рядом с другими. Хочу, чтобы другие улыбались мне. Я всегда кричал об этом. Я сбежал. Не прилагая усилий, я сбежал. А, в самом деле, почему мне пришлось покинуть Роланд? Было так много всего, чем нужно здесь заняться. Райнер схватился за голову. Феррис заговорила так, как будто что-то вспомнила. «Это нормально, если я продолжу жить?» «А, я же говорил, не говори этого!» «Ой, что это? Этот сложный подростковый период. Не убегай, поговори с сестренкой!» «Говоришь о подростковом периоде? А, разве ты не перебарщиваешь со своей дразнилкой?» «Хе-хе-хе. Могу я спросить, ты действительно так зла? На то, что я так безответственно сбежал от тебя?» «Конечно. Мой раб исчез, не сказав ни слова. Как владелец, я определенно была бы зла», — сказала она. Райнер посмотрел на Феррис с озорной улыбкой. «Это так? Я говорю о том, что если меня нет рядом, ты чувствуешь себя одинокой». Но это все, что он успел сказать. Феррис уже обнажила свой меч с невообразимой скоростью и ударила по затылку Райнера плашмя. Он полетел через кабинет и врезался в большую книжную полку. Из-за этого несколько книг, которые были толще, чем он мог себе представить, упали. Эй! Я умру, если на меня упадет хотя бы одна такая! Оу!» С этими словами Райнер ловко поймал книги. Три книги правой рукой, две книги левой рукой. Но над головой было четыре книги. В конце концов, книги все таки рухнули на Райнера. Феррис проговорила. «Нет, не умирай, Райнер!» «Не говори это так радостно!» — крикнул Райнер, выскакивая из-под кипа книг. Массируя затылок, он пробормотал. «О, такой удар! А что если бы я действительно умер? Забудь об этом, просто все как всегда!» Продолжая как-то так жаловаться, Райнер снова взглянул на кабинет. Это был простой кабинет, совершенно такой же, как и в последний раз, когда они были здесь. Было трудно представить, что король этой страны использовал эту маленькую, но аккуратную комнату. Она была заполнена большими книжными полками с очень толстыми книгами, которые казались немного сложными. Тут также были деревянные стулья и письменный стол с небольшой горой документов на нем. Все это находилось здесь, но были и другие комнаты. А рядом с этой комнатой была комната отдыха, но она была почти такой же простой. Там была только кровать, которой можно было воспользоваться для сна. Нет, ее нельзя было назвать простой. Она была скорее похожа на комнату бедного студента. Было невозможно представить, что это комната короля большой страны. Но Сион Астал был таким человеком. Он заботился об этой стране более, чем кто-либо другой. Он был более консервативным, чем кто-либо другой. Более прилежен, чем кто-либо другой. Ради людей, ради своих подчиненных, работал как сумасшедший. Кстати, об этом он был идиотом. Трудоголик-идиот. Когда он говорил, то говорил все о работе и работе, нагружая меня большим объемом работы, ничего не говоря, если я вернусь в Роланд, я обязательно должен убить этого человека. Как-то так Райнер когда-то думал. Но сейчас, увидев эту огромную кучу работы на столе, неужели этот идиот отдохнул как следует? Он вздохнул. Фаррис тоже посмотрела на количество документов и сказала: «Ау, посмотрите, этот человек настоящий М. Как ты, ему нравится вредить самому себе». «Нет, не говори о Сионе. По крайней мере, я не такой. И я надеюсь, ты не будешь бить меня по голове». «Хотя ты так и говоришь. Но Райнер, который втайне чувствует себя счастливым, говорит о твоей голове. Я... что-то со мной. Не говорите мне. Я извращенец?» «Эй, и что за историю ты собираешься сейчас начать?» Игнорируя жалобы Райнера, Феррис продолжила. «Но независимо от того, что он думал, он был извращенцем, потому что он не мог найти никого еще более извращенного, чем он. Поэтому Райнер воскликнул: „Это нормально, если я продолжу жить?“ «Эй, я же сказал, хватит! Ты все еще говоришь об этом? Ты до сих пор продолжаешь?» «Конечно, еще слишком рано заканчивать. Затем я расскажу Сиону во всех деталях, как ты плакал». «Не нужно ему рассказывать!» «Я умоляю тебя, давай будем держать это в секрете между нами. Ты сделаешь это, если я буду умолять тебя?» Феррис обернулась, чтобы посмотреть в его сторону. «Секрет между нами?» «Верно. Разве это невозможно?» — сказал Райнер, а у Феррис по какой-то причине на лице появился намек на счастье. «О, секрет между нами. Ха». Затем она посмотрела на него. «Ха-ха-ха. Цена за молчание очень высока. Я так и знал, что ты так скажешь». «Какое облегчение, что ты знаешь. Но я не демон. Мы можем договориться за определенную сумму денег, такую, чтобы хватило купить миллион данго». «Почему ты считаешь в данго?» забудь об этом. Я согласен, но сколько это будет? Хватит ли моих сбережений?» На вопрос Райнера Феррис кивнула, как бы говоря: «Расслабься. Твоих сбережений, продажи двух твоих органов должно хватить». «Это слишком пугает!» Выкрикнув это, Райнер вздохнул. Он снова посмотрел на Феррис, которая стояла с удовлетворенным видом, явно довольная запугиванием Райнера. Взглянув на ее выражение, Райнер криво усмехнулся. «Ты доставляешь хлопот». «А, значит, ты хочешь извлечь свои органы на продажу прямо сейчас, верно?» Увидев, что Феррис вот-вот извлечет из ножен свой меч, Райнер лишь прищурился. Затем: «Нет, на самом деле...» На самом деле, даже 1 миллиона данго было недостаточно, чтобы выразить его благодарность ей. Она сказала ему, тому, кто думал, что ему нет смысла жить, что в нем нуждаются: «Она вернула меня сюда». И это обещание. Самое худшее, что он легкомысленно сделал, Райнер вспомнил сказанное им ранее. «Я хочу, чтобы ты убила меня. Если я снова обезумею, я хочу, чтобы ты убила меня, не колеблясь, как раньше». Это было действительно такое легкомысленное обещание. Для Феррис не было никаких преимуществ. Это было наихудшее обещание, которое только навредило бы ей. Но она приняла это. «И тогда ты вернешься в Роланд». «Я уже слишком много бегал. Я предал ее, ту, которая поддерживала меня, и сбежал. Но она все же протянула мне руку. Итак, в этот момент...» «Что это?» Феррис слегка приподняла голову, на ее лице читалось замешательство. Плечи Райнера поникли. «Нет, да, ничего. Просто я немного устал». Он зевнул, прикрыв рот рукой. Он всегда сбегал таким образом. Притворяясь лишенным мотивации, притворяясь уставшим, притворяясь, что он не связан с миром, всегда сбегал. Говоря себе, что все это не имеет значения. Он явно не мог этого сделать, он не хотел чувствовать боль, но оставаясь один, он чувствовал себя одиноким. «Это не имеет ко мне никакого отношения. Ведь он мог расслабиться, если бы это было так. Это не имеет ко мне никакого отношения», — сказал он себе. Он думал, что если бы он жил так, будто его не было в этом мире, ему не было бы больно. Но реальность была не такой. Он понял это только сейчас. Видя, как обладатели проклятых глаз жили, полностью отвернувшись от людей, видя выражение ненависти Тиира к людям, видя улыбку Лафры, который хотел найти спасение, даже если бы это означало, что он будет один. Выражение боли на лице Сиона, когда он смотрел, как Райнер сбегает. Наконец он увидел Феррис, которая могла догнать его, как бы он ни сбегал, с этим её печальным выражением. Он заставил её сказать: «Если ты умрёшь, разве я не останусь одна?» Эти слова. А Райнер наконец понял: «Я хочу жить».